Глава 30. В камере Болейна я застал Изабеллу. Она предпочла отправиться к мужу, а не в свою комнату на постоялом дворе. Супруги сидели, тесно прижавшись друг к другу и переплетя руки. Когда тюремщик впустил меня внутрь, оба устремили на меня взгляды, исполненные надежды и страха. Казнь отложена вследствие того, что мы подали просьбу о помиловании, без промедления сообщил я. Рейнберт согласился принять прошение, и тому будет дан законный ход. Лица супругов просияли, и они заключили друг друга в объятия. «Благодарю вас, мастер Шардлейк!» — со слезами на глазах воскликнул Болейн. «Я уже решил, что мне конец, особенно после того, как я вспылил в ответ на выпады этого мерзкого судьи!» «Кто бы сдержался на твоем месте, слушая, как он осыпает нас оскорблениями?» — возразила Изабелла. «Какое ему дело, сколько лет мы жили вместе, прежде чем смогли пожениться? К преступлению это не имеет ни малейшего отношения». «Вы совершенно правы, миссис Болейн», — кивнул я. «Но судьи никогда не упускают случая преподать публике урок морали, особенно такие судьи, как Катчет». Я с укором посмотрел на Болейна. «И вам, конечно, не следовало выказывать свой вспыльчивый нрав». «Увы, у меня не хватило выдержки». «За исключением этого эпизода вы держались отлично. Жаль только, у ваших сыновей не удалось выманить признание относительно похищенного ключа». Искамблер выставил себя на посмешище. «Бедный Саймон», — улыбнулась Изабелла. За исключением меня, она была единственным человеком, который называл мальчугана по имени, а не унизительным прозвищем. Сквозь толстые тюремные стены до нас долетел вопль, исполненный тоски и отчаяния. Несомненно, то был один из тех несчастных, которому утром предстояла казнь. «Это было ужасно — сидеть рядом с этими людьми, когда слушались их дела», — пробормотал Болейн. «Трое были признаны виновными в краже и приговорены к виселице. Катчет спешил, не давая себе труда толком разобраться в обстоятельствах, и без зазрения совести объявлял закоренелыми преступниками бедняков, умирающих с голоду. «Я не неженка, но как ужасно от них смердело!» Он покачал головой. «Еще бы, ведь некоторым пришлось гнить в тюрьме несколько месяцев подряд. И мне бы тоже не миновать виселицы, как этим троим, если бы не родственные связи с леди Елизаветой». «Любимый мой, но ты ни в чем не виноват», прошептала Изабелла, сжав руку мужа. «Боюсь, вам придется провести в тюрьме еще немало времени», — заметил я, пристально глядя на Болейна. «В королевском суде не обойтись без взяток, и прежде чем протектор рассмотрит просьбу о помиловании, может пройти долгий срок. Увы, мы не можем быть уверены в том, что решение окажется благоприятным, но у нас имеются веские основания на это надеяться». «Надо будет попросить Перри написать Уильяму Сесилу», — подумал я. Джон потупился, но Изабелла тут же попыталась его приободрить. «Я буду приходить к тебе, приносить еду, ведь я смогу навещать его, мастер Шардлейк, а о хозяйстве позаботится Дэниел». «Да», — кивнул я, — «полагаю, отныне с вами будут обращаться менее сурово». «Если я просижу здесь долго, тебе понадобятся деньги», — обратился к жене Болейн. «У меня ничего более не осталось», — он устремил угрюмый взгляд в пространство. «Думаю, настало время продать полдня. Ты говорила, Чаури сумел с ним поладить?» «Более или менее. Конечно, полдень не питает к нему особого расположения, однако соглашается подпускать к себе. Но как ты будешь обходиться без своей любимой лошади, когда вернешься?» «Я никогда не вернусь в Бриквелл», — покачал головой Болейн. «Даже если меня помилуют, это кошмарное обвинение легло на мою репутацию несмываемым пятном. И я вовсе не уверен, что хочу жить в Норфолке. А ты — моя радость». «Нет. После того, что мы пережили, мне тяжело будет здесь оставаться». «Мы могли бы поселиться в Лондоне». «Но ты говорил, что содержание лондонского дома требует слишком больших вложений», — напомнила Изабелла. «Мы можем его продать, так же, как Бриквелл и прочие мои поместья, расплатиться с долгами и купить в Лондоне другой дом поменьше, или перебраться в любой другой город, туда, куда ты пожелаешь. Будем жить тихо и мирно, как скромные дворяне». и снова пойдем к венцу, там, где никто о нас ничего не знает», — со вздохом добавила Изабелла. «Да, это было бы неплохо». «Насколько мне известно, я лишен права продавать и покупать земли до тех пор, пока не получу помилование», — повернувшись ко мне, осведомился Болейн. «Да, в настоящий момент вы не можете совершать какие-либо сделки. По закону вы не имеете права даже продать свою лошадь». «Сбагри полдня побыстрее, не поднимая шума. За ценой не гонись», — накрыв рукой руку Изабеллы, посоветовал Болейн. «Когда жеребец будет продан, зайди в конюшню, подойди к задней стене и отсчитай 12 кирпичей справа и 4 снизу. Достань кирпич и найдешь за ним 12 саверенов. Об этом тайнике не знает ни одна живая душа, кроме нас с тобой и мастера Шардлейка». Помолчав, он вздохнул и произнес: «Конечно, мне будет не хватать полдня. Я купил его, когда он был еще жеребенком, мастер Шардлейк. Уже тогда Норов у него был своевольный. Но я сумел показать ему, кто из нас двоих главный. А теперь мне придется расстаться с ним». «Ты так добр ко мне», — прошептала Изабелла, коснувшись щеки мужа. «Я не принес тебе ничего, кроме горестей», — вздохнул Болейн. «Что ж, надеюсь, отныне судьба будет вам благоволить», — произнес я, вставая. «Завтра утром я получу приказ об отсрочке казни, и после этого непременно навещу вас». «Вы намерены вскоре вернуться в Лондон, мастер Шардлейк?» — с печалью в голосе спросила Изабелла. «Да, но я буду поддерживать с вами постоянную связь посредством писем. А теперь, с вашего позволения, мне пора идти. Надо написать леди Елизавете и завтра утром отправить ей письмо вместе с официальным постановлением суда. Жаль, что мы проиграли дело, но обстоятельства складывались так, что иной исход вряд ли был возможен», — сказал я и добавил, пристально глядя на Болейна. «Будь у вас более убедительное алиби, судебное разбирательство могло принять совсем иной оборот». Изабелла, слегка нахмурившись, переводила взгляд с меня на мужа. «Что уж теперь говорить попусту», — пожал плечами Джон. Однако в голосе его я уловил нотки досады. Я направился в Девичью Голову. День был в самом разгаре, солнце припекало вовсю. В Норридже у меня вошло в привычку ходить пешком. Передвигаться верхом по узким многолюдным улицам города было бы затруднительно. К тому же ходьба была менее утомительна для моей спины. Тем не менее, когда я добрался до площади Тумленд, мускулы меж моих лопаток мучительно ныли. Мысли об увольнении Барака не давали мне покоя. Я не мог не сокрушаться о том, что снова подставил своего друга под удар. Войдя в комнату, я незамедлительно сел за письма леди Елизавете и Томасу Перри. Изорвав несколько черновиков, я в конце концов ограничился краткими, почти дословно повторяющими друг друга сообщениями о том, что Болейн, несмотря на все наши усилия, был признан виновным, но просьба о помиловании принята и казнь отложена. В письме, адресованном Перри, я позволил себе добавить, что весьма сожалею о подобном вердикте, а также о том, что дело возбудило всеобщее внимание. Однако, учитывая данные мне распоряжения, у меня не было иного выхода, кроме как подать просьбу о помиловании. В конце я посоветовал ему связаться с Сесилом. Посыпав письма песком, дабы чернила высохли быстрее, я спустился вниз и сообщил, что хочу отправить срочной почтой важные депеши в Хатфилд. Можно было не сомневаться. Леди Елизавета, узнав о вердикте, будет очень огорчена, а Перри, пожалуй, придет в ярость. Просьба о помиловании означала, что дело будет передано в Королевский суд и неизбежно получит еще более широкую огласку. Я был уверен, и леди Елизавета, и Перри не преминут выразить мне свое неудовольствие. Последние дни страшно меня вымотали, и я чувствовал себя таким усталым, что, растянувшись на кровати, проспал не менее 2 часов. До тех пор, пока вошедший в комнату слуга не сообщил, что мастер Николас вернулся вместе с 2 джентльменами, которые нам помогают. Время для ужина еще не настало, и я велел слуге пригласить всю компанию ко мне. Николас выглядел посвежевшим, его бледная кожа покрылась легким загаром. Он поведал мне, что после обеда они с Барком отправились прогуляться на Маусхолдский холм. «Ох, и славное местечко!» — сказал он. «Мы там вдоволь надышались свежим воздухом». Я догадался, что Овертон потащил на прогулку Барка, дабы помешать последнему накачаться пивом. «Жаль только, трава там жесткая и полно всяких мерзких колючек», — с усмешкой добавил Джек. Вид у него был жизнерадостный, однако злобные огоньки в глубине глаз, так беспокоившие меня, не погасли. Тоби, напротив, выглядел усталым и грустным. Я сообщил ему, что уже подал просьбу о помиловании. «Мастер Шардлейк, после ужина, если вы не возражаете, я хотел бы вернуться на ферму к родителям», — произнес он в ответ. «Мне очень жаль, что дело проиграно, но теперь, когда прошению дан ход, я вряд ли смогу быть вам полезен. Если вам или мастеру Копплдейку понадобятся мои услуги, вы всегда можете мне написать». Учитывая, сколь тесно мы общались всю эту неделю, суховатая, отчужденная манера Локвуда не могла не удивить меня. Но я понимал, мысли его поглощены болезнью матери и тревогами о будущем урожае. «Разумеется, Тоби, я не смею вас задерживать, и спасибо за помощь, которую вы нам оказали». «Надеюсь, старина, ты, по крайней мере, поужинаешь с нами?» — воскликнул Барак. «Кстати сказать, теперь, когда суд позади, я не прочь обсудить все подробности дела». «К тому же, хотя суд и вынес вердикт, мы по-прежнему не знаем, кто убил Эдит Болейн», — напомнил Николас. «Определенно нам будет, что обсудить за ужином». «Идея неплохая», — кивнул я. «Вы останетесь, Тоби?» «Да, конечно. Хотя, признаюсь откровенно, не думаю, что нам удастся разгадать эту загадку». Отодвинув стол, стоявший у окна, все уселись вокруг него. Я принес бумагу и чернила для записей и тоже опустился на стул. Когда я садился, спину пронзила резкая боль, заставившая меня поморщиться. «Вы хорошо себя чувствуете?» — спросил заметивший это Барак. «Превосходно», — отрезал я. «Итак», — начал Николас, — «прежде всего, мы пришли к выводу, что убийство совершено двумя мужчинами. Оба обладают недюжиной физической силой и хорошо ориентируются в Бриквилле». «Если бы только вы смогли отыскать этого парнишку, Уолтера, и выяснить, кто же был тот незнакомец, приходивший в мастерскую с Нокстоуба», — проронил Тоби. «Не сомневаюсь, этот молодой плут подмастерье видит не хуже нас с вами. Но теперь, как говорится, ищи ветра в поле». Отметив про себя, что он говорит «вы» вместо «мы», я невольно почувствовал себя задетым. «По крайней мере, нам известно, кто украл ключ», — заметил Барак. «Братья Болейн! Двое молодых парней, крепких и сильных». Он повернулся ко мне. «Вы по-прежнему непоколебимо уверены, что убийство не их рук дело?» «По-моему, они оба сумасшедшие. Не дать не взять пара бешеных псов». «Ты действительно считаешь этих молодчиков сумасшедшими?» — уточнил Николас. «Необузданный и злобный нрав — это еще не признак безумия». «Понять, до какой степени человек одержим безумием, бывает непросто», — кивнул я. «И все-таки нам удалось составить определенное представление о характерах близнецов. Да, я по-прежнему не думаю, что они убили свою мать. Хотя, разумеется, подобную возможность нельзя исключать полностью. Не забывайте, несмотря на то, что отношения отца и сыновей были предельно скверными, когда дело дошло до стычки с людьми Вайтерингтона, близнецы не отказались дать отпор захватчикам. Сегодня они не скрывали, что желают своему отцу смерти. Полагаю, это может означать только одно. Они уверены, что Джон Болейн убил их мать». «Вспомните, при каких обстоятельствах Барнабас получил свой шрам», — покачал головой Барак. «Братья, тогда еще мальчишки, кинули жребий, кому уродовать себе лицо. Хотели таким образом угодить своей матери, которая вечно жаловалась, что ей трудно различать близнецов. Так могли поступить только законченные безумцы». «А, по-моему, этот поступок всего лишь доказывает, что они отчаянно хотели завоевать ее любовь», — возразил я. «Любовь, если она остается безответной, способна превратиться в ненависть», — изрек Барак. «К тому же смерть отца им выгодна. Если Саутвелл согласится передать их под опеку деда, а протектор вернет им конфискованные земли, как это порой бывает, они станут хозяевами всех владений своего отца, прогонят прочь Изабеллу и продадут Бриквелл. Очень может быть, уступят его по сходной цене Саутвеллу в благодарность за содействие в вопросе опеки. Старик Рейнольдс вполне способен заплатить Саутвеллу за право опеки над внуками, заметил я. Деньги, разумеется, пойдут в казну, но Саутвелл тоже в накладе не останется. Судя по тому, что я о нем слышал, он не из тех, кто упустит собственную выгоду. Этот человек был признан виновным в убийстве, однако получил от короля помилование, — проронил Тоби. Ныне он обладает большим политическим влиянием. «Мне это известно», — кивнул я. Уильям Сесил, секретарь лорда-протектора, предупреждал, чтобы я остерегался переходить дорогу столь могущественному вельможе. Бриквелл нужен Саутвеллу для того, чтобы соединить свои земельные владения. И, познакомившись с ним, я убедился, этот человек, для которого любые средства хороши. «Не забывайте, есть еще Фловердью», — напомнил Николас. «Он также занимается вопросами опеки и, возможно, тоже рассчитывает нагреть на этом деле руки». «Надо бы хорошенько проверить алиби близнецов», — предложил Тоби. «На чем основано это алиби?» «На показаниях их закадычных друзей, молодых шалопаев. Среди этих друзей Джон Аткинсон, который с помощью Ричарда Саутвелла в прошлом году похитил молодую девушку. Такие и соврут недорого возьмут. Возможно, в тот вечер никто из них даже не заглядывал на петушиные бои. Но ведь там, помимо близнецов и их приятелей, собралась куча народа», — заметил Николас. «Однако показания достойных молодых джентльменов способны перевесить показания нескольких дюжин простолюдинов», — не преминул вставить Локвуд. «Если близнецов на петушиных боях не было, всякий, кому это известно, может их шантажировать, так же, как и их друзей, давших ложные показания», — покачал я головой. «Вы не знаете Норридж», — раздраженно бросил Тоби. «Не представляете, как сильно люди здесь боятся этих бешеных псов, братьев Болейн. И, разумеется, Саутвелла. Любопытно, что управляющий Болейна Чаури тоже оказался в таверне в тот вечер, когда исчез пресловутый ключ», — задумчиво пробормотал Барак. «Да, удивительное совпадение, которое могло сыграть нам на руку», — кивнул я. «Признаюсь, я очень рассчитывал на показания Чаури. Однако надо отдать должное близнецам, они вывернулись довольно ловко. Полагаю, дед дал им четкие указания. Не спорю, полностью исключать братьев из числа подозреваемых нельзя», — признал я. После чего вывел на листе бумаги Джеральд и Барнабас Болейны. Обвел имена близнецов кружком и соединил его волнистой линией с другой надписью «Джон Аткинсон и его компания». Молодые приспешники Саутвелла, конечно, не относились к разряду подозреваемых, однако вполне могли обеспечить своим приятелям фальшивое алиби. Еще одна волнистая линия тянулась к другому имени — сэр Ричард Саутвелл. Написав чуть в стороне Джон Фловердью, я поднял голову и произнес: «Давайте на несколько минут примем как данность, что близнецы сказали правду, и ключ действительно был у них украден. Это мог сделать любой из приятелей людей Саутвелла в интересах своего патрона. Но существует также вероятность, что ключ был похищен в доме их деда, самим Гевином Рейнольдсом или кем-то из его домашних». «Да старику-то ключ зачем понадобился?» — недоверчиво вопросил Николас. «Ему ведь уже за 70, он еле ковыляет, опираясь на палку. Не могу себе представить, что Рейнольдс убил собственную дочь и сунул ее головой в ручей, даже если у него имелся помощник». «Не знаю, как насчет помощника, а веский мотив у него точно имелся», — заявил Барак. «Слепому видно, Рейнольдс с лютой ненавистью ненавидит Джона Болейна и Изабеллу. Отправить зятя на виселицу и сделать внуков хозяевами поместья — предел мечтаний старого хрыча. Он вполне мог поручить это грязное дело кому-нибудь из своих слуг». «Согласен», — кивнул Николас. «Это вполне возможно. Жаль, что их бывший управляющий Воувелл уехал из города. Он мог бы многое рассказать нам о домочадцах Рейнольдса». Я молчал, сожалея о том, что упустил возможность поговорить с Воувеллом, встретив его в трактире в обществе Эдварда Брауна и человека по фамилии Майлз. За всю свою довольно долгую жизнь «Мне не доводилось сталкиваться с такой несуразной семьей, как эта», — произнес я наконец. «Дед, человек жестокий и бессердечный, прогнал свою дочь, когда она обратилась к нему за помощью. Бабка обезумела от горя и...» «А что она там бормотала на суде?» — перебил меня Николас. «О, моя бедная Эдит, упокой Господь ее душу! Ну что бы ей родиться мальчиком? Насколько все тогда было бы проще?» «Надеюсь, вы не подозреваете, что старуха убила свою дочь?» — с натужным смехом спросил Барак. «Скорее всего, она просто имела в виду, что родись у нее вместо дочери сын, жизнь его сложилась бы более счастливо», — пояснил я. «Полагаю, представительницам слабого пола в этой семье живется не сладко. Я своими глазами видел, как в суде старик бесцеремонно толкнул женщину, стоявшую у него на пути. Но близнецы, вне всякого сомнения, относятся к молодым женщинам как к забаве, а к старым — как к пустому месту». «Достойные внуки своего дедушки», — кивнул Николас. «Покойная Эдит тоже отнюдь не была ангелом», — обведя нас глазами, заметил Тоби. «Разумеется, она не заслужила такой ужасной смерти, но характер у нее был тяжелый и своевольный. Возможно, это у них в крови». «Вне всякого сомнения, Эдит была особой со странностями», — согласился я. «Ее домочадцам не позавидуешь». Перо мое выводило на бумаге новые имена, заключенные в кружки. Гевин Рейнольдс, Джейн Рейнольдс, их слуги. Потом я написал слово «ключ» и соединил его чертой с фамилией Снокстоуп. Чуть в стороне появилась еще одна надпись — «Подмастерье Уолтер». То был единственный человек, который мог бы пролить на эту тайну немного света. Закончив, я положил листок посреди стола, чтобы все могли хорошо его разглядеть. «Как много зависит от этого злополучного ключа», — пробормотал Николас. «И самый главный свидетель здесь, спустившийся в бега Уолтер». «Тот-то и оно. Впрочем, надо добавить еще одно имя». В очередной кружок я заключил надпись «Леонард Вайтерингтон». Сосед Болейна не скрывает своей ненависти к нему и хочет заполучить часть его земель. И если бы не прошение о помиловании, мог бы прямо сейчас купить все его имение. «Очень сомневаюсь, что он посмел бы перейти дорогу Саутвеллу», — возразил Николас. «Наверняка ему известно, что сэр Ричард тоже не прочь захапать земли Болейна. И, честно говоря, этот Вайтерингтон показался мне безнадежным тупицей. Где уж такому недоумку изобрести столь коварный и хитроумный план? Однако жестокости ему не занимать. Мы своими глазами видели, как он набросился на фермеров, которые пытались спасти посевы от его прожорливых голубей», — напомнил Тоби. «Не сомневаюсь, Вайтерингтон запугал старого пастуха». «Тем не менее, Николас прав», — покачал я головой. «Вайтерингтон слишком глуп, чтобы измыслить подобное преступление. И все же без него наш список будет неполным». Николас смущенно откашлялся. «Я бы не хотел вносить лишнюю путаницу, но...» «Давай, парень, выкладывай, что ты там придумал», — подбодрил его Барак. «Есть еще один человек, заинтересованный в смерти Болейна». Все мы уставились на Николаса так пристально, что он слегка зарделся. «Я говорю о Дэниеле Чаури, управляющем». «Ему-то здесь какая корысть?» — недоуменно вопросил Тоби. «Что он выигрывает?» «Изабеллу», — проронил Овертон. На несколько мгновений повисло молчание. Потом Локвуд расхохотался. «Изабеллу? Согласен, она чертовски хороша. Я понимаю, мастер Николас, вам она приглянулась. Хотя, на мой вкус, она раскрывает свой рот чаще, чем это следует достойной женщине. Но слепому ясно, она верная жена и обожает своего мужа. Помните, как Болейн вторично сделал ей предложение со скамьи подсудимых, и она ответила согласием?» Разумеется, все мы прекрасно это помнили. Перед внутренним моим взором встало расстроенное лицо Чаури. Вне всякого сомнения, чувствительная сцена, произошедшая между супругами, ранила его в самое сердце. «Изабелла, разумеется, не влюблена в Чаури», — негромко произнес Николас. «Но он влюблен в нее. А любовь, как известно, слепа. К тому же они стоят на одной ступеньке общественной лестницы». Тоби вновь расхохотался. Пытаясь предотвратить очередной спор между ним и Николасом, я поспешно вставил. Вне всякого сомнения, Чаури действительно влюблен в Изабеллу по уши. Полагаю, она прекрасно осведомлена о его чувствах и иногда этим пользуется, что ничуть не мешает ей любить своего мужа, Джона Болейна. «Ты согласен со мной, Джек?» Я повернулся к Баруку. «Я далек от мысли, что убийца Чаури, хотя у него имелась возможность сделать это. Равно, как и изготовить дубликат ключа. Несомненно, управляющего следует внести в список подозреваемых. Как, впрочем, и Изабеллу». Я кивнул в знак согласия. «Есть еще один человек, у которого отсутствует алиби», — произнес я, выводя на бумаге последнее имя. «Джон Болейн». Мы принялись внимательно разглядывать листок. Джеральд и Барнабас Болейны, Гевин и Джейн Рейнольдс, а также их слуги, Леонард Вайтерингтон, Джон Фловердью, сэр Ричард Саутвелл, Дэниел Чаури, Изабелла Болейн и, наконец, Джон Болейн. Итого 10 имен. Теперь загадка казалась еще более неразрешимой, чем прежде. Я взглянул на Локвуда, который хмурился, все еще переживая спор с Николасом. «Тоби, вы оказали нам бесценную помощь, и более того, в ходе расследования пролили свою кровь», — произнес я. «Поверьте, все мы питаем к вам глубочайшую признательность. Могу я попросить вас еще об одной услуге? После нашего отъезда попытайтесь отыскать следы сбежавшего подмастерья и бывшего управляющего Майкла Воувелла. Возможно, фамилию Уолтера вам сообщат в гильдии слесарей. Показания этих людей — наша единственная надежда распутать дело». Тоби запустил руки в свою смоляную шевелюру и задумчиво посмотрел на меня. «Отыскать Уолтера — дело не такое уж и хитрое. Вы правы, скорее всего, в гильдии слесарей знают его фамилию. Найти Воувелла будет посложнее, хотя попробовать можно», — пробормотал он без особой уверенности. «Но зачем это вам сейчас, после суда, когда просьбе о помиловании уже дан ход?» «Однако нет никакой уверенности, что ответ окажется благоприятным», — пожал я плечами. «В любом случае будет неплохо отыскать убийцу и восстановить доброе имя Болейна». «Тот, кто убил Эдит, скорее всего, убил и Сноксстоуба», — предположил Барак. Локвуд повернулся ко мне. «А мастер Копплдейк даст согласие на продолжение расследования?» «Даст он согласие или нет, я гарантирую, что заплачу вам за услуги». Тоби, теребя свою густую черную бороду, устремил на меня взгляд, в котором светилось нечто вроде восхищения. «Признаюсь, сэр, прежде мне не доводилось встречать такого упорного законника, как вы. Разумеется, я постараюсь выполнить вашу просьбу. Правда, сейчас, когда матушка больна, а хозяйство требует постоянных забот, свободного времени у меня остается немного. Но, поверьте, я сделаю все, что в моих силах». «Благодарю вас». Я поднялся и пожал Локвуду руку. «Непременно пришлю вам документ, в котором будут перечислены условия нашего сотрудничества, а вы в любое время можете написать мне в Линкольнс-Инн». Повисло молчание, которое нарушил Николас. «Меня все-таки очень занимает, где Эдит провела последние 9 лет». «Одно могу сказать с уверенностью. Не в Норридже», — ответил Тоби. «Здесь о ней не было ни слуху, ни духу. Разве что все эти 9 лет она безвылазно просидела в погребе. Представив это, я невольно поежился». «Но если ее не было в Норридже, то где Эдит жила все эти годы?» — вопросил Барак. «И в каком качестве? Пленницы или гости? И по какой причине она ушла оттуда и направилась в...» Я успел легнуть Николаса под столом, прежде чем он произнес «Хатфилд». «То была тайна, которую мы свято хранили и должны были блюсти впредь. Выйдя эта тайна наружу, можно было не сомневаться. Сочинители памфлетов раздуют из нее самую невероятную историю». «Пожалуй, пора садиться ужинать», — поспешно произнес я, пытаясь замять неловкость. «Ведь Тоби еще предстоит ехать на свою ферму». Мы спустились по широкой лестнице. Я решил за ужином уговорить Барака вернуться в Лондон вместе с нами. В любом случае, завтра надо будет сообщить хозяину постоялого двора, что в субботу мы намерены тронуться в обратный путь. Можно не сомневаться, избавившись от столь беспокойных постояльцев, он вздохнет с облегчением. Я взглянул на троих своих товарищей и с грустью подумал о том, что, возможно, мы в последний раз собираемся вместе. Войдя в обеденный зал, я услышал, как два купца горячо обсуждают крестьянский бунт, вспыхнувший в местечке под названием Этлборо. Из разговора яствовало, что тамошние фермеры ломают изгороди, ограждавшие пастбище местного землевладельца. На следующее утро, 21 июня, мы с Николасом вновь отправились в замок забрать приказ об отсрочке смертной казни. Накануне вечером Барак, хотя и без особой охоты, дал-таки согласие вернуться вместе с нами в Лондон и сообщить Тамазин о том, что он потерял свою прибыльную должность. Сегодня была пятница, все уголовные дела уже были рассмотрены, однако суд продолжал заниматься слушанием гражданских дел. Завтра судьям предстояло перебраться в Саффолк. Оба мы пребывали отнюдь в не лучшем настроении, поэтому шагали по улицам молча. День снова выдался жаркий, так что мы позволили себе скинуть мантии законников, производить впечатление на окружающих более не требовалось. Николас по обыкновению не расставался с мечом, который висел у него на поясе. «По крайней мере, через несколько дней ты увидишься со своей ненаглядной Беатрис», — усмехнулся я. Мне было известно, что с сегодняшней почтой мой помощник отправил Беатрис письмо, в котором сообщал о своем скором возвращении. Да, и с тем молодым прохиндеем, который вздумал волочиться за ней в мое отсутствие. Я уже говорил, скорее всего, никакого ухажера не существует в природе. Она просто морочит тебе голову, пытаясь возбудить ревность. Испытанный прием женского кокетства. Беатрис на такое не способна, — отрезал Николас, однако голос его звучал далеко не так уверенно, как прежде. «Вчера ты был совершенно прав», напомнив, что Чаури тоже входят в число подозреваемых. Перевел я разговор в другое русло. А то, что ты согласился включить в список подозреваемых Изабеллу, особенно служит тебе к чести. «Это еще почему?» — недоуменно уставился на меня Николас. «Потому что слепому видно, ты к ней неравнодушен», — улыбнулся я. «Но здравый смысл, присущий тебе как законнику, все же возобладал над чувствами». «Не сомневаюсь, из тебя выйдет превосходный адвокат». Овертон, довольный похвалой, расплылся в улыбке. «Я распорядился, чтобы завтра нам подали лошадей к 9 часам», — сообщил я. «Думаю, сегодня мы сможем навестить Джозефину и Эдварда». «Что ж, давайте заглянем к ним. Надеюсь только, на этот раз Эдвард не будет рассуждать о том, как несправедливо устроен этот мир. Как и Тоби, он бывает невыносим, когда пускается в обличение и начинает сотрясать воздух. На память мне вновь пришел вечер в трактире «Голубой кабан», когда я невольно подслушал разговор между Эдвардом, Майклом Воувеллом и неким Майлсом. Возможно, в отличие от Тоби, Эдвард Браун не ограничивается одним лишь сотрясанием воздуха, пронеслось у меня в голове. По Upper Gold Lane мы подошли к рыночной площади. Когда мы проходили мимо ратуши, до нас долетел взволнованный гул голосов. Толпа в нетерпении ожидала потехи, смертной казни. По настоянию судьи Катчета всем осужденным предстояла долгая и мучительная смерть на виселице. Перед входом в ратушу собралось человек 100. Широкий деревянный помост, который начали сооружать еще несколько дней назад, теперь был полностью готов. На него вело несколько ступенек. 4 петли из толстой веревки свисали с перекладины, ожидая приговоренных. Палач, здоровенный детина в белой рубахе, с длинными седыми волосами и мясистым квадратным лицом, поочередно потянул за каждую петлю, проверяя их крепость. Вокруг эшафота стоялось 10 солдат, вооруженных алебардами. Они не давали зевакам подходить к месту казни слишком близко. Помощник палача, юнец лет 20, нажал на рычаг, и доски помоста, находившиеся под петлями, с треском провалились. Еще одно движение рычага, и они вернулись на свое место. Палач, наблюдавший за действиями своего подручного, удовлетворенно кивнул. В дальнем конце рыночной площади появились 3 повозки с высокими бортами. Их сопровождал отряд стражников из замка. Один из них шел впереди и оглушительно бил в барабан. В Лондоне мне множество раз приходилось видеть подобные процессии, направлявшиеся в Тайберн. «Посмотрите», — толкнул меня в бок Николас. Толпа по большей части состояла из бедно одетых простолюдинов обоих полов, предвкушающих бесплатное развлечение. Я заметил и нескольких плачущих родственников, которых утешали друзья. Впрочем, два человека, несмотря на близкое родство с одним из осужденных, и не думали проливать слезы. То были Джеральд и Барнабас Болейны. Братья стояли в окружении своих приятелей, молодых людей, одетых с вызывающей пышностью. Был среди них и Джон Аткинсон. Все они оживленно болтали и смеялись. Толпа словно бы обтекала эту компанию, оставляя вокруг нее свободное пространство. «Подонки!» — с отвращением бросил Николас. «Пришли поглазеть, как их отца вздернут на виселицу. Не знают, какое их ждет горькое разочарование». Рейнберт не стал придавать огласке отсрочку смертной казни Болейна, кивнул я, ошеломленно глядя на близнецов. Они во всеуслышание обещали в суде прийти и полюбоваться, как их отца вздернут на виселицу. Но я все же не думал, что они исполнят свое обещание. «Тянуть висельников за ноги запрещено», — пояснил один из зевак своей жене. «Значит, бедолагам придется вдоволь поплясать в воздухе». «Не хочу на это смотреть», — отвернулся Николас. «Но я словно бы к месту прирос». Повозки смертников остановились напротив ратуши. Солдаты заставили сойти на землю четырех человек, сидевших на первой из них. Руки несчастных были крепко прикручены к телу веревками. То были люди, дела которых слушались вчера. Растрепанная девица с тряпичной куклой в руке, краснолицый парень, укравший дюжину бутылок вина. Судя по тому, как сильно он шатался, сегодня утром ему было позволено вдоволь испить своего любимого напитка. Истощенный, дрожащий от страха старик, стянувший несколько буханок хлеба. Последним шел человек в сером дублете и белой рубашке, наряде столь непохожем на лохмотья остальных осужденных. То был Джон Болейн с расширенными от ужаса глазами. Я так сильно сжал руку Николаса, что тот вскрикнул. «Господи Иисусе!» — сорвалось с его губ, когда он проследил за моим взглядом. «Но моя казнь отсрочена!» — возопил Болейн, пытаясь оттолкнуть солдат, тащивших его на эшафот. «Я подал просьбу о помиловании, которую одобрил суд! А я королева Франции!» — издевательски крикнул какой-то остряк. «Давай не трусь! Бери пример с остальных!» Трое других смертников безропотно двигались к помосту. Пьяный едва держался на ногах, девчушка не сводила глаз со своей тряпичной куклы, они были уже у самых ступеней. Зрители, которых перепалка между остряком и Болейном весьма позабавила, довольно посмеивались. Взгляды близнецов, устремленные на отца, выражали глубочайшее отвращение. Болейн обвел толпу безумными глазами и, заметив нас, с Николасом заорал во всю глотку: «Спасите меня! Спасите!» «Умел убить, сумею умереть!» — рявкнул кто-то в толпе. К нему присоединилось еще несколько голосов. «Умри, как подобает мужчине!» — донеслось до меня, и я понял, что это кричат близнецы. «Мы должны остановить казнь!» — выдохнул я и, расталкивая толпу локтями, начал пробираться к помосту. Николас следовал за мной по пятам. Осужденные уже поднимались по ступенькам. Старик рыдал, сотрясаясь всем телом. Я хотел вбежать на эшафот вслед за ними, но солдат с алебардой преградил мне путь. «Какого черта ты сюда лезешь, горбун? Или тоже хочешь поплясать в петле?» «Казнь Джона Болейна отложена!» — крикнул я. «Я его адвокат! Вчера судья Рейнберт издал приказ об отсрочке казни!» Второй солдат наставил свою алебарду на Николаса. «Что-то вы с приятелем не слишком похоже на законников». «Они не законники, а прохиндеи!» — донеслось с площади. Вне всякого сомнения, это кричали близнецы. «Вздерните их на виселицу!» — подхватил кто-то. «Смерть всем джентльменам!» — пронеслось по толпе, настроение которой становилось все более кровожадным. Я взглянул на помост. Смертники уже стояли там, каждый напротив своей петли. Пьяница, внезапно осознавший, что происходит, попытался соскочить со шафота. «Нет, нет!» — повторял он. «И где же это чертово помилование?» — сердито спросил солдат, стоявший рядом со мной. «В замке. Мы как раз шли за ним. Констебль должен был доставить в замок копию приказа. Умоляю, позвольте мне поговорить с палачом». «Значит, никакой бумаги у вас нет?» «Нет, но...» На помосте палач уже набросил петлю на шею старика. Он устремил на меня абсолютно безучастный взгляд и, услышав, что никакого документа у меня нет, продолжил свою работу. Накинул петлю сначала на шею девушки, а потом на шею Болейна. Последним настал черед пьяницы, который тщетно пытался оттолкнуть палача. «Я невиновен!» — отчаянно кричал Болейн. «Это мой адвокат!» Девчушка даже с петлей на шее продолжала неотрывно смотреть на свою куклу. «Милли, моя маленькая Милли!» — бормотала она. Старик молчал с сотрясаемой крупной дрожью. «Пропустите нас!» — рявкнул Николас, метнулся вперед, что есть мочи, толкнул солдата с алебардой и выхватил из ножен меч. Воспользовавшись моментом, я бросился к лестнице. «Мастер Шардлейк, спасите меня!» — взмолился Болейн. Палач, нахмурившись, кивнул своему помощнику. Тот нажал на рычаг, и доски помоста провалились. Толпа удовлетворенно загудела. Четверо смертников повисли в воздухе. Старик сразу затих, но мужчина, висевший рядом с Болейном, громко хрипел, словно все еще пытаясь протестовать, и отчаянно дергал ногами в безумной надежде вновь обрести опору. Глаза его вылезли из орбит, на губах показалась пена. Ноги девушки тоже отплясывали в воздухе дикий танец. Подол ее платья потемнел, так как она обмочилась. Кукла выпала из разжавшихся пальцев и упала на землю. Кто-то из зевак моментально схватил ее в качестве сувенира. Болейн не сучил ногами. Он лишь несколько раз конвульсивно дернулся. Лицо его побагровело, язык высунулся. Я, наконец, взобрался на помост. Палач преградил мне путь. «Казнь отсрочена!» — сипел я из последних сил. «Ради бога, спасите его, пока не поздно!» Сквозь толпу протиснулась пожилая женщина. Подойдя к помосту, она умоляюще сложила руки. «Мой муж! Мой дорогой муж!» — повторяла она. «Прошу вас, мастер-палач, позвольте мне повиснуть у него на ногах и прекратить его мучения». Оглянувшись на повешенных, которые парили в воздухе, подобно призракам, я понял, что старик все еще жив. Тело его сводили судороги беззвучной агонии. Не знаю, где я нашел силы оттолкнуть грузного палача и броситься к Болейну. Ноги девушки, отплясывающие безумный танец в воздухе, едва не задели меня по голове. Из закрытых глаз Джона струились слезы, вывалившийся язык посинел. Я обхватил его руками за пояс и, сделав отчаянные усилия, приподнял. Спину мою пронзила резкая боль. Толпа удивленно гомонила. Несколько мгновений спустя рядом со мной оказался Николас, тоже пытавшийся вынуть Болейна из петли. Потом кто-то железной хваткой сжал мою руку повыше локтя и потащил прочь. Отбиваясь, я споткнулся, упал и, скатившись с помоста, рухнул на землю. Невыносимая боль в спине заставила меня потерять сознание.